Осиновый лист. «Как же! Отбатрачит он!» — усмехнулся Савелий, стараясь плевком попасть в одинокий лист, растущий под забором осинки. «Ты себя в зеркале видел? Так отощал, что нарочно не придумаешь. А все пьянки. Из-за них твоя супруженца Екатерина вот уже третий месяц у дочери гостит. Эх, Васька, Васька!» В прошлом экскаваторщик, милостью Божьей, спичечный коробок на спор пятикубовым ковшом закрывал, а теперь ради стопоря готов нужники чистить. «Хорош петух, жирным не бывает», — попытался парировать Васька Батрак. «Желаешь анекдот в тему? Нанимается мужик вроде тебя на пароход, спрашивает у капитана, тропические кочегары нужны? Нет? Но твое счастье, я б тебе накочегарил». Так и ты. Берешься мой огород вскопать, а сам с перепоя дрожишь почище того листа. Кстати, на кой хрен ты это никчемное дерево приютил? На нем же кровь Христа. Оно само приютилось. Наверное, ветром семечко занесло. И в чем она повинна, осинка-то? В том, что сволочные людишки из нее крест для распятия соорудили. Так осина, думаю, просто оказалась первым попавшимся под руку стройматериалом. Чтобы не упасть от навалившейся тяжести, Васька оперся солнечным сплетением о черенок лопаты. Так и застыл, полуприкрыв веками зрачки, в которых хороводилось чертово колесо разномастных огней. Не было сил, да и желания лицезреть стоявшего по ту сторону дощатой изгороди соседа Савелия. Молодой еще мужик расплылся, словно бурдюк с забродившим вином. Не смотрел Батрак и на осинку под заборницу с единственным сохранившимся листом охряного цвета. Казалось, беспокоит его не едва уловимый щекой ветерок, а капли крови, стекающие по босым ступням распятого на осиновом кресте Сына Божьего. «Если лист оторвется раньше, чем раздобуду опохмелку», — загадал мысленно Васька, — «я тут же подохну». «Нет, надо что-то делать. Продавщицы в долг больше не дадут, поэтому буду колоть Савелия. Хоть и сволочь, но момент кажется подходящий. Вон какой роскошный стол накрывает в беседке его жена Наталка. Муж и жена одна сатана, сказано не о соседях. Легкая полнота Наталки сродни сладкой изюминке, а глаза, как подсвеченная изнутри смолка, на вишневом корье. Взойдет солнышком на крыльцо, жаворонки с поднебесья засматриваются». Васька, разумеется, об этом никому не говорит, даже по пьяни. Засмеют, мол, за неимением белочек на пернатых переключился. Да и сам старается в сторону соседки лишний раз не взглянуть. Но не потому, что боится ослепнуть от взошедшего на крыльцо солнца. Сказывается врубленное словом и ремнем родительское наставление: «На жену соседа и приятеля глядеть не моги». И потом, какой смысл заглядываться, если у тебя нет ягуара последней модели, за рулем которого тот же сосед уже не бурдюк с вином, а уважаемый директор хлебозавода Савелий, вдобавок ко всему рылом не вышел. Лицо будто вспаханное бракоделом-трактористом хлебная нива. На башке вместо волос расторопша, из которой метлы вяжут. «Ну так что?» — спросил Васька, изучая под ногами вывороченные лопатой комья земли. «Можно на твой огород переключаться? Мне бы только подлечиться самую малость. Глаза людям мозолить», — ответил Савелий. «Гостей, видишь, ждем. Как-нибудь другим разом. А насчет твоей просьбы посмотрю. Если народ все не вылакает, значит, твое счастье». Послал напоследок еще один плевок в осинку, видно, метил в охряного цвета лист, да не попал. Выматерился и ушел, даже со спины похожий на бурдюк. Только не понять, чего в нем больше — вина или сознание собственной значимости. «Как же!» — зло пробормотал Васька. «Они да не выпьют. Где такое видано, чтобы колбаса в собачьей конуре залежалась, даже если в ней собаки нет?» От безнадёги под сердцем сделалось так же неуютно, как и на охаживаемой осенними сквозняками церковной паперти, а сам Васька почувствовал себя нищим, мимо которого в образе симпатичной прихожанки прошелестела шелками сама судьба. Быстрее бы этот проклятый лист оторвался, — горестно продолжал размышлять Батрак. — Пусть уже разом все кончится, а то трепыхается, как мое нутро и пальцы. Господи, и это те руки, которыми я на спор закрывал ковшом экскаватора спичечный коробок? Или пусть снаряд прилетит, только чтобы наповал, как бабку-цыганчиху с верхней улицы. Но осиновый лист на уговоры не подавался. Молчали и пушки за околицей. Лишь слабый ветерок доносил пулеметную трескотню, запахи перезревшей осени доскандалили в беседке, перетираемые полотенцем фужеры. Потом хрустальное повизгивание сменилось настойчивым звоном. Такое обычно издают бокал и вилка, посредством которых тамада привлекает внимание пирующих. Но то был не тамада, а дожидающаяся гостей Наталка. Заметив, что сосед поднял голову, она поставила с тыльной стороны беседки бутылку водки и приглашающе тряхнула кудряшками, которые даже на расстоянии пахли луговым сеном. Батрак попытался благодарственно расшаркаться, однако поклон получился таким лакейским, что стыд опалил снедаемое похмельем солнечное сплетение. — Позоруха-то какая! — пробормотал Васька. — Наверное, услышала, как я унижался перед Савельем и решила пожалеть. Только мне от такой жалости ничуть не легче. — Что ж, буду любоваться милостынькой до тех пор, пока гости не разойдутся. Однако не только добрая душа Наталка, но и сама судьба способна осчастливить человека. Надо лишь суметь поймать брошенную монетку. Едва в беседке пропели заздравную хрустальные фужеры, как за околицей подала голос 30-миллиметровая пушка боевой машины пехоты. «Трах-так-тарах!» — прогремело над крышами. «В подвал!» — скомандовал Савелий. «Прошу занимать места согласно купленным билетам!» Батрак, откуда только сила взялась, перемахнул через изгородь, сунул за пазуху оставленную Наталкой бутылку и тем же макаром вернулся. Правда, забор преодолевал осторожненько, опасался за сохранность сосуда, ценность которого хорошо знает всякий, чья душа на похмелье становилась подобной готовому улететь к чертовой бабушке осиновому листу. Рукотворные грозы, вроде этой, Васька пережидал одинаково. Подрев включенного на полную громкость телевизора, но сегодня нашлись дела поважнее. Утвердив на нежилой конуре бутылку, метнулся в летнюю кухню, соорудил из сала, черствого хлеба, половины луковицы, бутерброд и увенчал его привявшими стебельками петрушки. Однако труды пошли прахом. Мелкокалиберный снаряд разорвался в аккурат над конурой, и к смраду сгоревшей взрывчатки — добавился запах невосполнимой утраты. «Сука! За какие грехи кара!» — взвыл Васька и пригрозил небу масластым кулаком. Но небо продолжало размашисто громыхать. Казалось, обутый в солдатские сапоги великан отплясывает что-то бестолковое на крышках цинковых гробов. Однако Батрак был рад этому. Мысленно пожелав пушкарям, чтоб у них не закончились снаряды, вновь перемахнул через забор, взял со стола в покинутой беседке бутылку виски и принялся пить прямо из горла. А над ним цинковыми гробами продолжало греметь осеннее небо. Оно силилось напомнить суетящимся внизу человечкам о грехах тяжких. Только те оставались глухи. Лишь охреной лист все трепетал и трепетал на осинке подзаборницы, словно его продолжали беспокоить стекающие из босых ступней распятого Христа капли крови.